высвечивает замысловатые прически придворных и их циничные любовные интрижки. Зал был огромен. Безбрежный остров света, древний, как и сама центральная крепость, образованная еще в незапамятные времена и состоящая чуть ли не из полной сотни каменных замков. Роланд уже перестал считать, сколько лет минуло с тех пор, как он в последний раз видел центральную крепость, и, покидая родные места, с болью оторвал взгляд от ее каменных замков и ушел, не оглядываясь, в погоню за человеком в черном. Уже тогда многие стены обрушились, дворы заросли сорняками, под потолком в главном зале угнездились летучие мыши, а по галереям носилось эхо от шелеста крыльев ласточек. Поля, где Корт обучал их стрельбе из лука и револьверов, соколиной охоте и прочим премудростям, заросли Тимофеевкой и диким плющом. В громадной игулкой кухне, где когда-то хозяйничал Хакс, поселилась колония недоумков-мутантов. Они пялились на него из милосердного сумрака кладовых или скрывались в тени колонн. Теплый пар, пропитанный пряными ароматами жарящейся говядины и свинины, сменился липкой сыростью мха. А в самых темных углах, куда не решались соваться даже недоумки-мутанты, выросли громадные белые поганки. Массивная дубовая дверь в подвал стояла открытой нараспашку, и снизу сочилась невыносимая вонь. Запах был словно символ, конечный и непреложный, всеобщего разложения и разрухи. Едкий запах вина, превратившегося в уксус. Так что стрелку ничего не стоило отвернуться и уйти прочь на юг. Он ушел без сожалений, но сердце все-таки дрогнуло. «А что, была война?» — спросил Джейк. «Еще похлеще!» — стрелок отшвырнул окурок. «Была революция. Мы выиграли все сражения, но проиграли войну. Никто не выиграл в той войне, разве что стервятники. Им, наверное, досталось поживо на многие годы вперед». «Я бы хотел там жить», — мечтательно протянул Джейк. «Правда?» «Ага». «Ладно, Джейк, пора спать». Мальчик, теперь только смутная тень во мраке, лег на бок и свернулся калачиком под пологом из попоны. Но сам стрелок лег не сразу. Он сидел еще около часа, погруженный в свои долгие, тяжкие думы. Эта внутренняя сосредоточенность, углубленность в собственные мысли была для него чем-то новым, еще неизведанным и даже приятным в своей тихой грусти, но все-таки не имела никакого практического значения. Проблему Джейка все равно нельзя разрешить иначе, чем предсказал Оракул. А отказаться от поиска и повернуть назад – это попросту невозможно. Положение было трагическое, но стрелок этого не разглядел. Он видел только предопределение, которое было всегда. Он думал, думал и думал, но в конце концов его подлинное естество все-таки возобладало, и он уснул. Крепко, без сновидений. На следующий день, когда они продолжили свой путь в обход, под углом к узкому клину ущелья подъем стал круче. Стрелок не спешил, пока еще не было необходимости торопиться. Мертвые камни у них под ногами не хранили следов человека в черном. Но стрелок твердо знал, что он прошел той же дорогой. И даже не потому, что они с Джейком видели снизу, как он поднимался. Крошечный, похожий на таком расстоянии на букашку. Его запах отпечатался в каждом дуновении холодного воздуха, что струился с гор. Маслянистый, пропитанный злобой запах, такой же горький и едкий, как бес трава. Волосы у Джейка отросли и велись теперь на затылке, почти закрывая дочерно загорелую шею. Он поднимался упорно, ступая твердо и уверенно, и не высказывал никаких явных признаков боязни высоты, когда они проходили над пропастями или карабкались вверх по отвесным скалам. Дважды ему удавалось забраться в таких местах, какие стрелку было бы не одолеть в одиночку. Джейк закреплял на камнях веревку, и стрелок поднимался по ней, подтягиваясь на руках. На следующее утро они поднялись еще выше, сквозь холодные и сырые рваные облака, что закрывали оставшиеся внизу склоны. В самых глубоких впадинах между камнями уже начали попадаться белые бляхи затвердевшего зернистого снега. Он сверкал точно кварц и был сухим, как песок. В тот день, ближе к вечеру, они набрели на единственный след. Отпечаток ноги на одном из этих пятен снега. Потрясенный, Джейк застыл на мгновение, завороженно глядя на четкий след. Потом вдруг испуганно поднял глаза, словно опасаясь, что человек в черном может материализоваться из своего одинокого следа. Стрелок потрепал мальчика по плечу и указал вперед. «Пойдем, день уже на исходе». В последних лучах заходящего солнца они разбили лагерь на широком, плоском, каменном выступе к северо-востоку от разлома, уходящего в самое сердце гор. Заметно похолодало. Дыхание вырывалось изо рта облачками пара, и в пурпурных отблесках гаснущего дня мокрый кашель грома казался каким-то нездешним и даже безумным.